«Рад, что вы это понимаете», — даже как-то разочарованно произнес декан, видимо, расстроившись, что не удалось отвести душу за счет моих нервов. «Однако, возможно, вы постоянно нарушаете правила из-за наличия свободного времени, тогда, может, все-таки стоит вас озадачить помогать мне в лаборатории, как пожелаете», — безэмоционально произнесла я. На меня навалилась просто инфернальная усталость. Хотелось, а ничего не хотелось. Все вокруг вызывало только глухое раздражение. С ней покинул меня внимательным взглядом, вздохнул и произнес: «Гонт, вы в порядке?» Мне кажется, или в голосе преподавателя проскользнуло волнение. Я подняла на декана уставший взгляд. «Сэр, я совсем не в порядке», — сказала я. «Я могу вам помочь, как ваш декан, я должен это делать», — хмыкнул Снейп. «Сомневаюсь. Мои проблемы мало относятся к учебному процессу», — поморщилась я. «Да и не знаю, насколько я могу вам доверять. Поэтому, с вашего позволения, я пойду». Декан мне не препятствовал, так что я спрыгнула со стула и поплелась в сторону выхода. Однако, выйдя в коридор, я почти сразу крутанулась на месте, аппарируя в сторожку. К Мордреду все дела. Мне необходимо отдохнуть и подумать. Желательно не в одиночку. «Винки», — позвала я, пройдя в дом. «Хозяйка Джинни, простите, Винки не думала, что бывший хозяин Барти захочет причинить вам вред», — запричитала домовушка, порываясь себя наказать. «Не надо», — твердо произнесла я. «Позови лучше остальных наследников, только незаметно. Нужно обсудить с ними все, что удалось узнать». «Винки сделает», — закивала домовушка, исчезая. Я же вздохнула и легла на диванчик, глядя, как языки пламени пляшут в камине. Благодаря помощи оборотней у нас всегда была почти полная поленница, так Винки еще и трансфигурировала дрова, так что сейчас, когда наступили холода, камин не погасал. С Вальдемартом надо что-то делать, а это совсем не те решения, которые должна принимать девочка моего возраста, но те, что необходимо принять главе рода. Когда я взваливала на себя эту ношу, то не думала, что все будет настолько тяжело и серьезно. Вот последствия тех действий нагнали меня. Чувствую себя так, словно меня сильно по голове ударили. Этими самыми последствиями. Казалось, я прикрыла глаза всего на минутку, но, внезапно почувствовав, как на мой разгоряченный лоб легла холодная ладонь, поняла, что прошло намного больше времени. Открыв глаза, я увидела склонившуюся надо мной луну. «Сильно тебе досталось», — грустно произнесла подруга. «Ты на пределе своих сил». «Невероятно точно сказано», — вздохнула я, приподнимаясь на локтях и окидывая взглядом помещение. Помимо нас с Луной, здесь собрались Невилл, Захария и, внезапно, Флитвик. «Это хорошо, не надо будет дважды повторять. Умеете же вы в неприятности попадать, Вирджиния», — усмехнулся профессор. «Талант», — сказала я, снова падая на диван и глядя в потолок. Недолго подумала и сообщила собравшимся, правда, обращаясь к деревянной статуэтке на камине. «А я Вальдемарта видела, вернее, то, что от него осталось, но с меня взяли клятву, что не расскажу о нем ни одной живой душе». Мое заявление шокировало всех присутствующих, однако Флитвик жестом показал всем молчать. Сам профессор меня в свое время учил магическим клятвам и рассказывал, как обойти условия ни одной живой душе. Это, кстати, еще один признак, что Том капитально не в себе. С его знаниями и опытом нужно требовать более жесткие клятвы. «Ну, да ладно, я рассказала все как есть, но продолжала безучастно, как будто у меня в теле кто-то резко выключил подачу энергии, глядеть на фигурку, которая к концу рассказа треснула и раскололась на неравные куски. К моему большому удивлению, присутствующих больше взволновало не наличие полуживого Вальдемарта в пределах магической Британии, а мое состояние. Поэтому Флитвик в ультимативной форме потребовал мне вернуться в Хогвартс и сразу топать к мадам Помфри. Я на это лишь пожала плечами и поднялась с дивана. «К Помфри, так к Помфри. Мне все равно. Вот только стоило медика-ведьме произнести пару диагностических заклинаний, как она всплеснула руками и принялась отчитывать Флитвика. Я услышала фразу «нервно-магическое истощение». Как выяснилось, игнорировать переутомление было нельзя. Довольно продолжительное время я забивала на нормальный полноценный физический и умственный отдых и теперь пожинаю плоды безответственности. Оказывается, фраза «лучший отдых» — это смена деятельности имеет чертовски мало общего с реальностью. По крайней мере, так утверждала мадам Помфри, выдавая мне зелье. Меня обрадовали, что сегодня меня из больничного крыла никто не выпустит. Да и в дальнейшем раз в какое-то время мне придется приходить к Помфри на обследование. Ну и, ясное дело, никаких переутомлений хотя бы до следующего семестра. Придется менять все расписание, вздохнул Флитвик. Филиус, укоризненно воскликнула медика-ведьма. Прекрати издеваться над девочкой. Совсем загрузил ее. Все, что оставалось профессору, так это кивнуть и удалиться из медпункта, напоследок попросив меня заглянуть к нему после того, как меня выпустит. Понятно, значит, проблема Волдеморды откладывается в долгий ящик. Ну и слава Мерлину. Пока я отлеживалась на больничной койке, Луна и Венки просветили Сахисатоми. По словам подруги, такой злой змею она никогда не видела. Глянув воспоминания в думосборе, я поняла, что она права. Василиск выглядела так, словно готова была все бросить и ползти в поместье Краучи, чтобы прибить темного лорда окончательно. Но сначала она решила дождаться подробностей от меня. Никого раскаяния по поводу моего состояния Сахис явно не испытывала. Хоть меня не обвиняла, и на том спасибо. Вместо этого змея переключилась на размышления по поводу проблемы с нашим едва живым пазлом. Проблема эта явно из разряда некромантии. Толкового специалиста в этой области в Британии точно нет. А если и есть, то они сидят в комфортабельных одиночных камерах с видом на Северное море. Если искать информацию самой, то вполне можно оказаться по соседству. Немного восстановившись, я решила пораскинуть мозгами. Специалиста я не найду, это факт. Но ведь были книги и портреты, а у меня был доступ в библиотеку Блэков. В конце концов можно подговорить Драка и вместе пойти на поклон к мистеру Малфою. Думаю, он тоже не хотел бы возвращения темного лорда, тем более в столь невменяемом виде. И не только он. Я сунулась в поселение оборотней. Фенрир не то чтобы был рад меня видеть, но это было его перманентное состояние. Меня даже пригласили к столу, и именно этот момент я выбрала, чтобы сообщить о Волдеморте. И меньше всего я ожидала, что грузный оборотень вскочит и начнет расшагивать по комнате и орать. Хуже Снипа. Если убрать всю нецензурщину, а на выражение Грибык не скупился, то выходило, что я идиотка, рискующая почем зря. Пусть и идиотка, зло сказала я, вскакивая. Зато я узнала больше о вашем сюзерене. Так мы хотя бы сможем поломать голову, но прикинуть дальнейшие действия тома. Было бы лучше, если бы возродившийся лорд свалился нам на головы, как снег в августе. Секунд 10 мы с Фенриром молчали, пялись друг на друга. Лицо оборотня начало меняться, приобретая все более хищные черты. Не вмешивающаяся до этого Хель вскочила и загородила меня собой. «Не прощу тебя, если ты навредишь моей подруге», — решительно произнесла девушка. Оборотень скривился, всем своим видом показывая, мол, больно надо, затем развернулся и покинул дом. Мы с полуволчицей переглянулись и вышли следом. Фенрир подошел к большой бочке с водой и окунул в нее ведро, которое решительно вылил на голову. «Интересный способ охладить разум», — пробормотала я, ежись. «Как-никак зима на носу, так что на Сивого даже смотреть было холодно». «Ладно, допустим, ты права», — уже спокойнее сказал вожак стаи, подходя ко мне. «Что предлагаешь? Нужна информация. Много. Запрещенная Министерством магии», — вздохнула я. «Набросай список тем. Попробуем вынюхать в Лютном», — кивнул оборотень и доставил задумчиво. «Узнать бы больше о том, что происходит в стане лорда. Я мог бы». «Не мог», — решительно перебила я, уперев руки в бока. «Еще меня за идиотизм ругал. Твоя первостепенная задача — забота о стае. Сопротивляться приказам лорда ты не можешь. Нам не нужно усиление тома самой крутой стаи Британии. Говоришь так, будто у тебя есть план», — мрачно сказал Фенрир. «Если бы», — вздохнула я. «Пока только наброски. На зимних каникулах попробую собрать все воедино. Перенапрягаться нельзя, Помфри убьет. Врачи — самые страшные и опасные твари», — покивал оборотень. «Ну, тебе видней», — с ехидством сказала я, и тут же получилось заслуженный подзатыльник. «Ладно, сама виновата», — расслабилась и перестала следить за речью. А пока я решила откланяться и умотать в сторожку. Рука у Фенрира была тяжелая, и вторым ударом он вполне мог выбить у меня из головы остаток мозгов. Так что, можно сказать, это было стратегическое отступление. Неожиданно в гостиной я обнаружила Невилла. Одного. Странно. Я уже привыкла, что Нев постоянно болтался в компании приятелей из Хаффлпаффа или Гриффиндора, поэтому растерялась, зависнув на пороге. «Ты в порядке?» — наконец спросила я. Наследник Годрика вздрогнул и уставился на меня. Затем вздохнул и снова перевел взгляд на огонь, пляшущий в камине. «Не знаю», — честно сказал парень. Я осторожно приблизилась и присела на краешек соседнего кресла. «Поделишься?» — осторожно спросила я. «Да тут рассказывать нечего», — мрачно произнес Невилл. «Меня нервирует тот факт, что Крауч-младший жив и на свободе. Хочешь отомстить?» — прямо спросила я, прекрасно зная, из-за чего именно друг воспитывается бабушкой. «Да нет, не знаю», — отрывисто произнес друг, уронив тяжелую от раздумий голову на сложенные ладони. Я терпеливо ждала, когда парень соберет мысли в кучу. Торопить его было нельзя, дело важное и серьезное. Я в принципе слабо представляла, каково было Невиллу. Так что все, что я могла сделать, это по мере сил поддерживать товарища. «Пожалуй, когда-то я мечтал отомстить за родителей», — наконец заговорил Нев. «Однако я прочитал все, что вы с Луной нашли на Крауча. Ему можно только посочувствовать. Он же был немногим старше нас, когда его в упивающееся занесло. Птенец желторотый, явно не знавший, как жить эту жизнь. Мозги бы ему нормально вправить, как вы это с Сахис с Блэком сделали. Благодарю, господин Лонгботтом». От вопля домовушки я чуть не свалилась на месте с сердечным приступом. Винки знала, надеялась, что в наследнике самого Годрика благородства намного больше, чем мстительности. «Винки!» — воскликнула я, схватившись за голову. «Лучше принеси мне и господину Лонгботтому чаю». Домовушка закивала, как китайский болванчик, и унеслась на кухню. Я вздохнула и посмотрела на друга. «Извини», — сказала я, — «она очень переживает за род Краучи. В том числе поэтому я не хочу мстить», — вздохнул Невилл. «Винки — хороший помощник. И если она, несмотря ни на что, сохраняет верность старой семье, значит, мы чего-то о Краучах не знаем. Я рада твоему великодушию, но с Краучем все равно надо что-то делать», — сказала я задумчиво. «Но это потом. Ты с кем на бал идешь?» «С нашей Холли», — улыбнулся Невиллу. «Сначала хотел пригласить Ханну, но Ирни меня опередил. Он шустрый малый», — усмехнулась я, довольная, что друга удалось отвлечь. Выпив по чашке ароматного чая с апельсиновой цедрой, мы вернулись в школу. Невилл отправился в теплицы, как всегда, помогать Спраут. Я же в припрыжку понеслась на собрание женского клуба. Так мы, вернее, Эвелин, обозвали нашу компанию девочек, которые усиленно готовились к балу, учились делать макияж, прически, ходить на каблуках и всяким прочим вещам, которые могут понадобиться на балу. С педагогами была большая, нет, громадная проблема. Полагались преимущественно на знания чистокровных и их домовиков. Иногда я наглела и просила о помощи слизеринок со старших курсов, по большей части, чтобы они просветили нас в вопросах поведения, как быть женственными, но при этом приличными, не вульгарными. Конечно, слизеринки фыркали и кривились, однако признавали, что стоит надрессировать всех желающих, чтобы не опозорить Хогвартс. Состав клуба мало отличался от женской половины нашей учебной группы. Все девчонки с третьего курса и Маджен, которая была рада просто так получить важные знания, ну и Гермиона. Последняя вела себя как лапочка. Если поначалу Гриффиндорка была максимально скована и зажата, но потом поняла, что мы не кусаемся, стала улыбаться и иногда даже шутить. Короче, без дурного влияния мальчишек была нормальной девчонкой. Вот и сейчас Гермиона вызвалась потренироваться на мне в плетении сложных кос. И наша отличница замахнулась на ажурную косу из пяти прядей с лентами. Почему именно на моей голове? Просто у меня, Мирта и Холли были самые послушные волосы. А вот первое место в антирейтинге делили между собой сама Грейнджер и наследница Блэк. Обе могли похвастаться буйными кудрявыми гривами, отличившимися только цветом. Сириус предполагал, что среди предков Гермионы затесался кто-то из изгнанных из рода Блэков. Но предполагал очень тихо, потому что Грейнджер и слышать не хотела про возможное родство с волшебниками, искренне гордясь своей маглокровностью. Обсуждение плавно съехало на тему, сильно косвенно связанную с балом, а именно на способы сокрытия защитных рун в одежде. Луна, Лиф и Холли отлично вышивали, поэтому могли вплетать руны в рисунок. Я же доказывала, что если руки не совсем прямые, то можно сделать два слоя вышивки. Эви же предлагала воспользоваться подкладом. В разгар спора раздался стук в дверь аудитории, где мы с позволения Флитвика постоянно собирались, и к нам заглянул Колин. «Гарри и Рон ищут Гермиону», — бодро сообщил Криви. «Я же сказала им, что до вечера буду занята», — недовольно сказала Грейнджер, перекладывая темно-рыжие пряди. «Вдруг у них там очередной темный лорд воскрес?» — насмешливо протянула Эвелин. «Если у них что-то срочное, то пусть заходит», — сказала я, стараясь сидеть ровно. «Думаю, на несколько минут мы сможем отвлечься». Колин серьезно кивнул и скрылся за дверь, а спустя минутку к нам зашли Гарри и Рон. «Гарри, спасайся, их тут целый рассадник», — воскликнул Рональд, видимо, не ожидая, что нас здесь целая толпа девчонок. «Гермиона, можно тебя на минутку?» — спросил Поттер. «Нельзя», — тоном макошки отрезала Грейнджер. «Не видишь, я Джинни не заплетаю, а потом», — хмыкнул Рон. «А потом я буду заплетать Гермиону», — усмехнулась я. Весь наш клуб негромко захихикал. «Ну а я добавила, если у вас что-то срочное, то говорите сейчас. Если нет, ждите вечера, когда ваша подруга освободится». «Спелись», — пробурчал Рон обиженно. «Как ребенок, который не может здесь и сейчас поиграть с любимой игрушкой, честное слово, вас не устраивает, что ваша подруга общается не только с вами?» Нахмурилась Мирта, сжимая руки в кулаки. «Мальчишкам сейчас стоит быть предельно осторожными, наша Гринни стукнуть может, но ведь это эгоизм», — воскликнула Холли. «Хотите вы того или нет, но Гермиона одна из нас», — сказала Оливия. «И если вы будете ее обижать, то будете иметь дело с нами», — решительно закончила Эвелин, хрустя костяшками пальцев и строго глядя на Гарри и Рона. «Гермиона, вообще-то мы хотели пригласить тебя на бал», — кисло сказал Поттер. «Что, сразу вдвоем?» Не удержалась от ехидства Эви. «Нет, но», — начал Рональд, но Гермиона его перебила. «Вообще-то, меня уже пригласили», — сказала девушка. «Да ладно тебе», — по-приятельски произнес Рон. «Понятно, что ты не хочешь ударить в грязь лицом перед другими девчонками, но теперь тебя пригласили мы, так что можешь себе кавалера не выдумывать». Рональд Беллиус Уизли. Холодно отчеканила я, вскакивая. «Ты, наглый тупоголовый баран, к твоему сведению, никто ради выдуманного парня так напрягаться не будет. Зато можно многое понять о тебе, раз ты не веришь своей лучшей подруге». Рон вспыхнул и выбежал из аудитории. Поттер же замешкался. «А кого из вас на бал еще не пригласили?» — негромко спросил он. Руку подняла только Имаджен. Гриффиндорец пару секунд помолчал, подумал и пригласил девочку на бал. Та ответила согласием, и Поттер покинул аудиторию с видом человека, выполнившего свой долг. Мы переглянулись между собой и громко расхохотались. Мирта высказала общее мнение, что мальчишки дураки. «Ну вот, коса растрепалась», — вздохнула Холли, указывая на мои волосы. «Ничего страшного, я переплету». Гермиона вскочила со своего места, обвела всю нашу компанию взглядом и внезапно всхлипнула. «Спасибо, девочки. Да уж, кто бы мог подумать даже год назад, что мы будем Грейнджер защищать от Поттера и моего братца, а она будет нас за это благодарить. Как странно жизнь иногда поворачивается». Глава 72. В Хогвартсе наступили тяжелые и страшные времена, и, возможно, было бы лучше, напади на нас какой-нибудь темный маг, но нет. Всего лишь неумолимо приближался бал, из-за чего некоторые слои общества слетели с катушек. Конечно, я утрирую, но иногда складывалось ощущение, что часть дам готова в драку лезть из-за палетки теней или косметических зелий. Участились попытки напакостить соперницам. Деканы рвали и метали, пытаясь обуздать нрав студенток. Я радовалась, что мои школьные принадлежности были защищены чарами сундука, доставшегося от Билла, а что-то более ценное я хранила в своих покоях в сторожке. Ведь, несмотря на все мои старания, недоброжелателей у меня на факультете оставалось все еще немало. И ладно бы только мне пытались навредить. Бедная Имаджен тоже досталась, причем не только за общение со мной, но и за статус полукровки. Мне даже пришлось спрятать ее платье у себя. Ужас. На других факультетах было не лучше. Пытались издеваться над Луной на ее факультете, но сначала мы разбили пару особо наглых носов, а потом и Флитвик сделал студентам внушение, пригрозив оставить их без бала. Строго, но эффективно. Гермиону тоже приходилось отбивать. Уж слишком Грейнджер за время учебы поднадоела родному факультету. Из Поттера защитник был весьма сомнительный, ну а Рон обиделся на подружку, не веря, что ее действительно пригласили на бал. Нашему клубу удалось расколоть отличницу, и мы с нетерпением ждали, как отреагирует вся школа, когда Гермиона явится на бал в компании Виктора Крама. Ну а пока мы изо всех сил сохраняли эту тайну, изредка заговорщицки переглядываясь, я даже Драко не рассказала. При всех своих достоинствах, друг далеко не все секреты мог сохранить, явно же попытается доконать подколками своего извечного соперника. Утром сочельника нас ожидала персональная елка в спальне, которую уже традиционно Хагрид просит ставить домовиков, и горы подарков. Лесник отдельно прислал мне коробку лимонных кексов, получив от меня книгу с рецептами выпечки из разных стран. Вообще, как обычно, мне дарили книги, сладости и пищи и принадлежности, как магловские, так и волшебные. Как всегда, выпендрился Малфой, прислав весьма недурной кинжал из гоблинского серебра. Знает, что я с оборотнями тусуюсь, но чего-то подобного я от него ожидала, поэтому подарила ему кошелек из шкуры Василиска. Как бы смешно ни было, это мне обошлось дешевле, чем заказывать тоже изделие из шкуры дракона. А так мне сделали огромную скидку за то, что позволило мастеру оставить обрезки шкуры себе. У того же мастера я заказала для Перси ремешок для наручных часов из той же рептилии. Жаль, что Биллу и Чарли нельзя было подарить подобное, хотелось бы избежать лишних вопросов, ну и хоть немного сохранить амплуа маленькой девочки. Так что пришлось мне снова садиться за спицы и вязать теплые варежки. Удивил Тианот, прислав китайскую шпильку для волос в виде меча, и как только додумался. В любом случае подарок мне очень понравился, и я планировала носить его на парах. Я отдарилась зажимом для галстука в виде змей. Банально, конечно, да что поделать. Основная часть фантазии у меня уходит на боевую магию. С запозданием прилетела сова от оборотней, а я, распаковав посылку, чуть не умерла от смеха, чем вызвало недоумение у соседок. Эти шутники прислали мне серебристо-серую муфту из шерсти оборотня. Такой вполне себе памятный подарок. Распаковка подзатянулась настолько, что я безбожно опоздала на завтрак. Пришлось звать Винки, вручать ей подарок в виде наволочки с бахромой и просить притащить мне с кухни чего-нибудь пожевать. А то со всеми этими сборами нормальный обед мне явно не светит. Очереди в факультетские душевые были как на рождественской распродаже. Наверное, и с ваннами старост была такая проблема. Хорошо, что у меня был доступ к сторожке, где можно вдоволь наплескаться. Я бы даже предпочла собираться в сторожке, но, увы и ах, у нас с девчонками была договоренность, что макияж и укладки мы будем делать все вместе. И хоть нам Сави предлагала свою помощь миссис Малфой, но мы решили не выделяться из коллектива. Так что в назначенное время я прошла в аудиторию, где мы постоянно собираемся. Платье и аксессуары доставил Кричер, так что я была налегке. В принципе, было весело. У нас вместе косметики насобиралось на целый чемодан, поэтому можно было разгуляться. Мы еще в складчину подарили Луне набор красок для тела, на который у наследницы Равенкла были большие планы. Я была уверена, что Лавгуд уже придумала, кого и как раскрасить. Жаль, что я в этом плане немного осталась не у дел. К пыльно-зеленому платью с серебристой вышивкой и серебряным аксессуаром мы подобрали простенький макияж с блестками. Никаких рисунков. Зато к нежно-голубому платью Гермионы идеально подходили снежинки на веках и висках. У Луны платье было ярко-желтое, чуть ниже колена, на голове венок из крупных цветов, а на скулах вместо румян рисунки. Главная проблема была с волосами, и даже не Гермионы. Пышную гриву отличницы мы собрали в высокий пучок, украсив ниткой жемчуга. Откровенно мы задолбались выпрямлять кудри Эвелин. Мисс Блэк приспичила не заплетаться, а ходить с прямыми волосами. Еще и пару искусственных прядей фиолетового цвета в тон платью прицепила. Как ни странно, за час до выхода мы уже были готовы. Успели даже чай попить с кексами. Ближе к 8 вечера мы покинули аудиторию, веселой и разноцветной стайкой спускаясь в холл. Уже там всех перехватили партнеры. Эрни Макмиллана чуть удар не хватил от вида Оливии, держащей под руку Драка. Паркинсон от злости, наверное, сгрызет свои перчатки. Пригласившему Панси Харперу можно только посочувствовать. Салливан и Юстас смеха ради явились в одинаковых костюмах и в компании близняшек Кроу. Явно планируют мельтешить перед подвыпившими старшекурсниками, чтобы те думали, что у них в глазах двоится. «Леди Гонт, прекрасно выглядите», — с напускным официозом произнес Теодор, подходя ко мне. «Благодарю, наследник Нот», — подыграла я, приседая в реверансе. Затем выпрямилась и осмотрела своего партнера. Те определенно решил выпендриться, облачившись в черный фрак с вышивкой и аксельбантами, а на голову нацепил цилиндр. «Ладно, сочтем это комплиментом себе. Какой у нас план на вечер?» — с улыбкой спросил Теодор. «Танцевать так, чтобы вейлы пуншем подавились», — решительно заявила я. «Не зря же Эви и Драка нас столько времени гоняли. Весь холл мы с Теа обойти не успели». МакГонагалл созвала на инструктаж чемпионов и их партнеров. Драка уже успел словесно проехаться по мантии профессора из Красной Шотландки, поэтому было тяжело не хихикать. Стоящая рядом с Поттером и Маджен немного нервно комкала юбку своего пышного платья персикового цвета. Девочка не привыкла к пристальному вниманию, так еще и макушка неодобрительно косится. Ведь как это так? Избранный пригласил слизеринку. Ужас просто. С большим негодованием преподша смотрела только на Гермиону, рядом с которой уверенно стоял Крам. Флёр же, явившийся с капитаном квиддичной команды Равинкла, было параллельно на всех, кроме себя. Нам пришлось ждать, когда основная масса студентов войдет в большой зал и займет свои места. Еще и были представители прессы, готовые ловить каждый интересный момент. Я точно знала, что Дамблдор первоначально строго запретил появляться в школе журналистам, но в министерстве этого не поняли. Мол, слишком важное событие, чтобы запретить нормально освещать его в газетах. Так что пришлось директору уступить. МакГонагалл выстроила нас попарно в шеренгу. Первым, конечно же, Поттера поставила, кто бы сомневался. Следом мы с Тиа, потом Флёр с Дэвисом, и замыкали Виктор с Гермионой. Наконец массивные двери открылись, и нам позволили войти в большой зал. Тут же замелькали вспышки фотоаппаратов, ослепляя, но я изо всех сил старалась держать лицо и плавно идти к большому круглому столу для судей и чемпионов. С украшением зала постарались на славу. Все словно было покрыто серебристым инеем, в обилии были расставлены ели и развешаны омелы и гирлянды, а расположение столиков мне очень понравилось. Вместо четырех монструозных столов было множество столиков человек на 10. Если бы подобная расстановка была всегда, то мы могли бы располагаться нашей компанией. Эх, мечты, мечты. Перси явно хотел, чтобы я села рядом с ним, но возникла небольшая заминка. Крам решил расположиться рядом со своим директором, отчего Гермиона кинула на меня такой умоляющий взгляд, что я не выдержала и села рядом с Гриффиндоркой. Теодор усмехнулся, но ничего не сказал, что я была ему очень благодарна. Ну а рядом с моим братом приземлились Поттер и Маджен. Система выбора блюд была приближена к ресторанной. Я заказала запеченное мясо с сыром и какой-то легкий салат. Беседа за столом потекла сама собой, однако, благодаря нашему соседству, разговор плавно свернул на обсуждение школ. Виктор, необычно разговорчивый сегодня, рассказывал о Дурмстранге, а Каркаров все порывался заставить своего студента замолкнуть. «Не так важно расположение школы, как знание, что она хранит», — философски протянул Перси, кромсая йоркширский пудинг. «Ага, увидеть библиотеку Дурмстранга и умереть», — негромко сказал Тиа, перефразируя известную фразу про Париж. «Хотела бы я поучиться в Дурмстранге», — вздохнула я. «Мисс Гонт, вас не устраивает Хогвартс?» — холодно усмехнулся Каркаров. «Я за обмен опытом, господин директор», — ответила я. «Без этого прогресс существенно замедляется». «Отлично сказано», — произнес Бэгмин. Каркаров на это лишь фыркнул. «Вот и поговорили». После ужина Дамблдор наконец объявил начало бала. На сцену вышла группа ведуньи, а до меня только дошло, что они похожи на магловских рокеров. Это было забавно. Однако студенты были в восторге, встретив музыкантов аплодисментами. Заиграл легкий вальс, и все чемпионы со своими партнерами вышли в центр зала. Я медленно выдохнула, слегка волнуясь, и представила, что это рядовая тренировка, на которой я прекрасно справлялась с танцем. Теодор усмехнулся, словно чувствуя мое волнение, положил ладонь на стянутую корсетом талию и повел. «Я так понимаю, подобные мероприятия для тебя весьма привычные», — негромко сказала я. «Отец периодически устраивает званые вечера», — хмыкнул парень. «Летом жди приглашения, несмотря на то, что мои родители Уизли», — со скепсисом произнесла я. «В твоем случае это не важно», — заверил меня Нот. «Главное, что ты, Гонт, отец точно захочет с тобой пообщаться. Он из бывших?» – спросила я, выделив голосом последнее слово. Теодор прекрасно понял, о чем я, потому что помрачнел и кивнул. «Тогда мне потребуется твоя помощь, чтобы продумать линию поведения», – помедлив, протянула я. «Тебе достаточно быть собой, моя леди», – улыбнулся Тиа. «Но в любом случае я к твоим услугам. Не скрою, слышать подобное было приятно. Не всегда же мне быть своей в доску пацанкой. Пора привыкать к тому, что прежде всего я девушка, а уже потом, зародыш крутого боевого мага». Тягучая мелодия сменилась на веселую и быструю. Я взмахом палочки укоротила пышную юбку до щиколотки, чтобы подол не мешался, и потянула Теодора в сторону наших одноклассников. «По крайней мере, в компании друзей лично мне будет комфортнее и веселее». «Как эта песня называется?» — спросила Эви, отплясывая с Блейзом. «Это ночь», — ответила Оливия. «Играют неплохо, однако до Битлов или Квин не дотягивают», — усмехнулся Колин. «Ну ты сравнил легенд с рядовыми музыкантами», — фыркнул Роберт. «Но купить альбом не помешает», — решительно сказала Мирта, а мы все засмеялись. «Еще пара активных танцев, и мы подустали. Большая часть нашей компании расселась на стульях, а остальные, в том числе мы с Тиа, потопали за напитками. И, к большому моему сожалению, мы застали на редкость отвратительную сцену». Гарри и стоящая с ним Имаджен удивленно смотрели на разговаривающих на повышенных тонах Рона и Гермиону. Лицо брата по красноте почти сравнялось с его волосами, а у Гермионы дрожали губы. Крамы рядом не было, однако подле Рона стояла темноволосая второкурсница вроде бы с Гриффиндора. «Неужели ты собираешься спасать заучку?» — шепнул Теодор, но я уже отпустила руку парня и, подобрав юбки, решительно зашагала к конфликтующим. Нодд вздохнул, однако последовал за мной. «Хей, Гермиона, ты где потерялась?» — бодро сказала я, хлопая отличницу по плечу. Блис и Ви поспорили с Миртой и Шимусом, кто лучше станцует буги-вуги. «Мы не должны это пропустить». «Вот значит как», — недобро протянул Рон. «Решила спеться не только с дурмстронговцами, но и со слизнями. Тебе плевать, что твой Крам и Джинни — соперники Гарри?» «Мне на это плевать, Рон», — встряла я, вставая рядом с Гринджер. «Бал придумали, чтобы веселиться, а не для твоих претензий». Брат скривился и шагнул было вперед, но передо мной и Гермионой встал Нодд. Ростом мой кавалер брату не уступал, поэтому младший Уизли подсдулся. «Ну конечно, это не на слабую девочку гнать. Даже не думай, Уизли», — негромко произнес Теодор. «Веди себя прилично, иначе я не посмотрю, что кругом множество людей, и ты получишь по морде». Рон сжал руки в кулаки и заскрипел зубами, однако в драку не полез. И слава Мерлину, для подобных зрелищ еще рано. Я бы в принципе хотела избежать таких сомнительных действ. Ну а пока я осторожно потянула Гермиону в сторону ближайшего стола с напитками. «Он-он», — негромко всхлипнула Гриффиндорка. «Не плачь, а то макияж потечет», — посоветовала я и добавила. «Ну а Рон, дебил, кретин и идиот, в представлении которого ты, как собачка, должна ждать, когда до тебя снизойдут. Не забывай, пожалуйста, что ты сильная и независимая. Ты всем такие проводи читаешь», — усмехнулся Нодд. «Конечно», — сделанной серьезностью сказала я, — «и ты следующий на очереди». Лицо Тиа вытянулось, а Гермиона негромко рассмеялась. «Надеюсь, у нас успешно получилось отвлечь ее от выкрутасов моего придурочного братца». На полпути к нужному столику мы столкнулись с Крамом, держащим в руках бокалы. Окинув нас внимательным взглядом, он спросил у Гринджер, все ли в порядке. «Все чудесно», — слабо улыбнулась Гриффиндорка. «Просто мне стало душно, а Джинни оказалась рядом и помогла». Мы с Нодтом синхронно переглянулись и усмехнулись. Не ожидала, что Гермиона столь быстро и даже изящно выкрутится из этой ситуации. Но я полностью согласна, что лучше бы не распространяться о том, что произошло. Это может навредить репутации школы, да и Крам может заступиться за, так сказать, честь своей дамы. Хотя что-то мне подсказывает, что скоро об этом будет знать вся магическая Британия. Вон, как стоящая у стеночки Скитер хищно ухмыляется, окидывая нас взглядом. Ну, я, по крайней мере, попыталась предотвратить скандал и сделала все, что могла. Тряхнув головой, я решительно выкинула все лишнее из головы и потащила тебя к нашим друзьям. Как в дурной сказке, бал закончится в полночь, поэтому у нас оставалось не так много времени, чтобы как следует повеселиться. Глава 73. Отрезвление наступило быстро. Я сменила изящный пучок на две косы, которые не мешались и не лезли в лицо, а бальное платье, на джинсы и свитер. Несмотря на каникулы, дел у меня было выше крыши. Физические тренировки, занятия по боевой магии, прозябание в библиотеке в попытках перелопатить всю запретную секцию, ну и ассистирование с НИИПу в лаборатории. Декан был еще более мрачен и саркастичен, чем обычно. Наверное, нервничает из-за того, что почти все студенты на каникулы остались в школе. По этой же причине я перестала шататься по коридорам после отбоя, ибо надоело постоянно натыкаться на влюбленные парочки. Некоторые из них как будто не целовались, а пытались сожрать друг друга, отчего меня передергивало от отвращения. С запозданием пришел подарок от Вальдеморта. Согласна, звучит дико, но тут я сама виновата. Решила, что он какой-никакой, но родственник, поэтому связала плед для темного лорда и свитер в красно-зеленую полоску для его змеюки. Кому рассказать, не поверит. Риддл удивил, притом весьма сильно. Я много ждала от Вальдемарта, но не колоды карт Таро, явно ручной работы. Каждая карта – прям произведение искусства. Даже жаль, что я не такая большая фанатка прорицаний. Из всей этой сферы мне по душе разве что руны и астрономия. Однако сам факт того, что Том прислал мне подарок, который не попытался меня убить, о многом говорит. Может, удастся собрать его оставшиеся части воедино и вернуть ему хоть подобие разума и адекватности. Еще один более-менее вменяемый гонт мне точно не помешает. Все в интересах рода, как говорится. Вздохнув, я отложила книгу по щитовым чарам и помассировала виски. Спала я на редкость плохо, поэтому никак не могла сконцентрироваться на написанном. Видимо, сегодня не получится нормально позаниматься. Обидно. Я хотела поднапрячься, чтобы отдохнуть завтра, но, видимо, не судьба. Так что я убрала книгу в сумку и решила отправиться поплавать. Если это не прояснит мое сознание, то можно смело закрываться в комнате в обнимку с какой-нибудь развлекательной книженцией. К моему удивлению, в тайной комнате обнаружилась Луна. Увидев меня, подруга встрепенулась и бодро сказала: «Переодевайся и давай в воду». Кажется, я разгадала загадку. Хорошая новость, наверное. Но я послушно скрылась за ширмой, которую мы специально поставили, чтобы было удобнее переодеваться, и натянула закрытый купальник. Лавгуд потребовала нырнуть под воду, сама сделала то же самое и решительно открыла яйцо. Я зажмурилась в ожидании вопля, но вместо этого услышала весьма мелодичное пение. Итак, если вникнуть в текст песни, то кто-то, явно живущий в воде, украдет у меня нечто важное, и у меня будет всего час, чтобы вернуть пропажу. Дослушав песню, я вынырнула на поверхности и в задумчивости уселась на каменный бортик. «Думаешь, мне предстоит столкнуться с русалками?» – спросила я. «Не только. Со всеми обитателями Черного озера», – ответила Луна, откидывая тяжелую от воды косу за спину. «Не так и плохо», – усмехнулась я. «С обитателями деревни мы к тому времени уже договоримся. Осталось отыскать что-то типа карты дна, узнать, кто точно водится в озере и как сражаться в воде. У меня было меньше 2 месяцев, чтобы освоить бой в воде и все остальное запланированное. Блеск. Снова возвращаюсь к идее раздобыть хроноворот. Без него точно никак. Хорошо, что у меня есть Луна, которая не оставит меня одну с этими проблемами». Подруга отпустила меня отдыхать, пообещав подготовить теоретическую базу, чтобы я не тратила время на поиски нужных книг. «Я твоя должница», — улыбнулась я, обнимая подругу. «Свяжешь мне свитер с единорогом?» — попросила наследница Равенкла. «Конечно. Прямо сейчас отправлюсь подбирать нитки и составлять заклинание», — кивнула я и поспешила переодеваться. Луна сделала мне просто королевский подарок, целый выходной. Несмотря на то, что и других дел немало, я усилием воли заставила себя об этом даже не думать. Если я снова свалюсь с переутомлением, то Помфри прибьет не только меня. Так что будем думать, что я спасаю жизни. Заглянув в спальню, я взяла сумку для рукоделия и поднялась в факультетскую гостиную, которая не пустовала. «В лесу сдохло что-то большое, раз ты решила просто посидеть в гостиной», — усмехнулся Забини, играя с драко в шахматы. Нот сидел чуть в стороне, уткнувшись в газету. «Сама в шоке», — усмехнулась я, падая в свободное кресло. «Обычно я пашу как проклятая. От работы кони дохнут», — негромко фыркнул Малфой, переставляя вышеупомянутую фигуру. «В таком случае предпочитаю быть фистралом», — хмыкнула я. Драко заржал, вспоминая форму моего патронуса. Я села по-турецки и достала тетрадь с конспектами и чистый пергамент, составляя зубодробительную формулу для зачарования спиц. Затем принялась подбирать нитки. «Это кто удостоился такой чести?» — хмыкнул Декстер, проверяя на ощупь мою пряжу. «Луна помогает мне с турниром», — взамен попросила связать ей свитер, — протянула я, размышляя, какого цвета сделать гриву. «Я тоже свитер хочу», — заявил Тя, откладывая газету. «Так купил бы», — засмеялся Забини. «Ничего ты не понимаешь», — с видом бесконечной усталости произнес Теодор. «Да чего понимать, ты просто встрескал». Близ договорить не успел, потому что его лучший друг отвесил подзатыльник при помощи заклинания. Сидящие на креслах и диванах слизеринцы засмеялись. Дафна стрельнула глазами в Тя и незаметно показала мне большой палец. Я же сделала вид, что я ничего не понимающий тапочек, молясь, чтобы не покраснеть. «У меня слишком плотное расписание, чтобы тратить время на каких-то мальчишек. Придумывай узор и тащи нитки. Мне несложно рассчитать заклинание и зачаровать спицы», — спокойно произнесла я, снова роясь в сумке. Нот серьезно кивнул, сказав, что все закажет. И ведь не смущает его, что я глава одного рода, а он единственный наследник другого. Иногда складывается ощущение, что только я думаю о будущем. Выбравшись на следующее утро на пробежку, я поняла, что Крам уже явно разгадал суть второго испытания. Иначе на кой Мордрит ему тренироваться в плавании в конце декабря, еще и, как выпендрежник, нырял в одних плавках с палубы корабля. Пробегая мимо стайки шепчущихся девчонок, я еле удержалась от ехидного фырканья. Останавливало лишь то, что я берегла дыхание. «Привет, Джинни!» — воскликнула Гермиона, привлекая мое внимание. Я подбежала к гриффиндорской троице и поздоровалась, выдыхая морозный воздух. «Неужели ты и зимой тренируешься?» — удивился Поттер. «Холодно же!» «Конечно, тренируюсь!» — усмехнулась я, поправляя вязаную шапку. «За холодные месяцы можно легко растерять форму. Неужели готовишься к чемпионату по квиддичу следующего года?» — с подозрением протянул Рон, нахмурившись. «Рональд, не все люди концентрируют свою жизнь на квиддиче? Представь себе!» — фыркнула я. «Чтобы ты понимал, если бы матчи были в этом году, то я бы уже ушла из команды. Профессиональным спортом заниматься не собираюсь». Лицо брата вытянулось в удивлении. Гарри кивнул, а Гермиона улыбнулась. «Я тоже думаю, что есть более важные вещи», — сказала она важно. «Кстати, профессор Флитвик назначил мне дополнительный экзамен на вступление в кружок чар. Посоветуешь что-нибудь? Используй чары вне школьной программы или из учебников старших курсов. В идеале, уровня тритон», — недолго думая, — сказала я. Гринджер серьезно кивала, а я была готова дать руку на отсечение, что остаток каникул она проторчит в библиотеке. «Ну, там мы точно пересечемся, и не раз. Ты и такое умеешь», — со скепсисом протянул Рональд. «Невербальные чары начинают проходить не раньше шестого курса, братец», — лениво сказала я, взмахом палочки катая из снега пару шаров и запуская их в родственника. Тот с воплем отшатнулся, а Гарри с Гермионой захохотали. Причем в интонации гриффиндорки явно сквозило злорадство. Не простила Рону выходку на балу. Оно и правильно. Пускай учится вести себя прилично, а не вот это вот все. «Научишь?» — с надеждой спросил Поттер. Я же фыркнула. «Просись в кружок чар и учись сам», — сказала я. «Мы не настолько близки, чтобы я тебе знания на блюдечке приносила», — сказала и, развернувшись к замку, поспешила внутрь. «У нас с другими наследниками намечался небольшой междусобойчик, во время которого мы будем решать, как именно будем плыть в поселение русалок. Давно пора. Очень удобно нарушать школьные правила, когда на твоей стороне один из деканов. Флитвик заранее взял на себя патруль школы сегодня, из-за чего мы беспрепятственно смогли покинуть территорию замка. В такие моменты я серьезно жалею, что являюсь наследником», — бурчал вечно недовольный Захария, спускаясь по лестнице, освещаемой лишь нашими люмосами. «Зато будет что рассказать потомкам», — усмехнулся неожиданно бодрый Нев. «Вот уж точно гриффиндорец, нам светит крупное приключение, а он и рад. Плавание полезно для здоровья», — сказала я с плохо скрываемым ехидством. В тайной комнате мы разбрелись по импровизированным раздевалкам и облачились в магловские гидрокостюмы. Жаль, что из-за кучи чар, которые нам придется использовать, они довольно быстро обветшают. Проблемы синтетики, а костюмчики довольно стильные и красивые. Я закрепила на левом запястье палочку, а на правом бедре – подаренный дракокинжал. Луна привязала к поясу сумочку с дарами, которую зачаровывал Флитвик. Так что можно быть спокойными, что чары продержатся достаточно долго. У него из оружия был одноручный клинок, а Захария, бедняга, мучился с копьем. Все же Черное озеро было весьма и весьма опасным местом. С Гриндилау, в отличие от русалок, договориться точно не выйдет. Для дополнительной безопасности с нами поплывет Сахис и Миртл, которая постоянно с русалками тусуется. «Наконец-то вы меня с собой взяли». Радости призрака не было предела, особенно после того, как мы смогли на шаманите допустить Миртл во владение основателей. Смит, конечно, пытался грубить девочке, но я пригрозила его проклясть. Пускай наследник Хельги держит себя в руках, наложив на себя кучу заклинаний. Мы нырнули в бассейн и поплыли вслед за фамильером Салазара к пещере, выходящей в озеро. Поскольку выдвинулись мы вечером, темно было, как не знаю что, как мантии декана. Не знаю, как справлялись остальные, но мне пришлось использовать чары змеиного инфракрасного зрения. Конечно же, на Парсилтанге. Для этого понадобилось сначала невербально наколдовывать воздушный пузырь и ненадолго останавливать всю процессию. Плавание в темных водах было делом весьма и весьма унылым. Немного веселья добавил заплыв к одному из логов Гриндиллоу. Эти твари портят жизнь другим подводным жителям, поэтому в знак наших добрых намерений стоит избавиться от них. Надеюсь, головы в доказательство приносить не надо будет. Зато мы получили уникальные навыки подводного боя, отделавшись лишь горсткой царапин. Сахис принципиально не вмешивалась, считая, что мы должны сами набивать шишки, а Миртл отграничилась как бы поддерживающими воплями. Неву повезло меньше всех. Из-за своего меча он вступил в ближний бой и получил когтистой лапой по лицу. Чуть без глаза не остался. Я думала, что поседею от ужаса. Пришлось снова создавать воздушный пузырь и обрабатывать рану друга. До конца не залечивали, чтобы не тратить много сил, так что придется Невиллу какое-то время походить с брутальными царапинами. Из-за вынужденной остановки в поселении русалок мы приплыли уже после полуночи, но при этом оно было освещено словно ярким солнечным днем. Мы удивленно крутили головами, осматривая причудливые светящиеся водоросли, которыми было украшено поселение. У нашего раненого фаната ботаники только руки не тряслись от желания взять образцы. Пришлось подплыть ближе к нему и схватить за руку, предостерегая от необдуманных действий. Огни и украшения привели нас к площади у большого затонувшего фрегата с обветшалыми парусами, который опирался на большую скалу. На площади уже стоял, плавал, находился почетный караул, состоящий из русалок и русалов, облаченных в необычные доспехи и вооруженных копьями. Возглавляла воинов статная русалка, судя по короне, предводительница поселения. Длинные каштановые волосы были заплетены в косу, обильно украшенную жемчугом и яркими камнями. Подобные украшения были на шее, руках и тонкой талии. Хвост же, мое почтение, от бедер до кончиков плавников было не меньше 2 ярдов. Таким хвостиком, если по мордасам получить, то как минимум челюсть сломается, а как максимум, череп в смятку. Для нас честь приветствовать наследников-основателей. Голос у предводительницы был очень мелодичным и приятным, несмотря на легкий акцент, демонстрирующий чужеродность нашего людского языка. Поскольку мы по понятным причинам не могли ответить словами, то мы отвесили русалке глубокие поклоны, которые из-за нахождения в воде выглядели несколько комично. Но, несмотря на это, королева благосклонно улыбнулась и предложила нам проследовать в зал для переговоров. Этим залом оказалась пещера, защищенная мощными чарами, которые не давали озерной воде затопить пространство. Тут мы могли дышать и спокойно разговаривать, а из-за того, что часть пола была утоплена в воду, русалки здесь тоже могли расположиться с относительным комфортом. Василиск в пещере бы поместилась, но нам в этом случае станет тесно, поэтому пришлось ей остаться у затонувшего корабля. Мы же выбрались на каменный пол и устроились на мягких подушках из мха. Русалки сели на край каменного бортика. Помимо самой королевы, присутствовала, видимо, военачальница, судя по роскошному доспеху, и аристократка с мрачным видом. «Любопытный у вас зал переговоров», — произнес Захария, осматривая свисающие со сводов странные люминесцентные растения. «Нам тоже нравится», — улыбнулась королева, демонстрируя белоснежные острые зубы. «Его создали Салазар Слизерин, Равенравинкла и моя бабушка. Сколько же вам лет?» — выдохнул Нев, но я быстро закрыла ему рот ладонью. «Ты разве не знаешь, что у женщины нельзя спрашивать про возраст?» — звенящим шепотом произнесла я. Русалки звонко расхохотались, а Луна и Захария их поддержали. «По вашим меркам мне много лет, наследник Годрика», — отсмеявшись, сказала королева. «Вы можете звать меня Рунис. Я рада, что маги наконец-то взялись за ум и возвращаются к своим корням». «Не все», — печально заметила Луна. «Мы работаем над этим», — важно кивнул Захария. «И это прекрасно», — кивнула воин. «Даже минимальное усилие лучше, чем бездействие». «Отлично сказано», — улыбнулась я. «Мы достали наши дары. Большой ворох всяких приблуд для рукоделия, резные гребни, магические светильники авторства моих братцев и различные вкусности с поверхности. Безответных даров нас не оставили. Комплекты жемчужных украшений для каждого из нас, различные ракушки причудливых форм и куча ингредиентов для зелий. Все необходимые слова и клятвы были быстро произнесены. На этом нам можно было закругляться, но у Рунис были еще темы для обсуждения. Королева рассказала о том, что несколько столетий назад на пересечении границ Черного озера, запретного леса и территории Хаксмита функционировал вполне себе бодрый рынок, где защитники этих земель могли приобрести или выменить различные необходимые или не очень вещи, и магам от этого была огромная польза. Но Министерству магии приспичило контролировать рынок алхимических ингредиентов, даже разрешенных. В силу отсутствия базовых человеческих прав обитатели леса и озера не смогли получить необходимые разрешения и были вынуждены уйти в подполье. Рынок же развалился. Предводительница русалок желала возобновить торговлю. Министерство на это не пойдет, мрачно вздохнул Захария. Луна и Нев кивнули. Можем обойтись без магов, осторожно предположила я, массируя центр лба. Легализовать подобное предприятие мы не сможем, но организовать место торговли вдали от людей вполне возможно, как и наладить товарный обмен. Пока законы не изменятся, между русалками, оборотнями и кентаврами, ну и наследники и приближенные к ним могут поучаствовать. Русалки довольно заулыбались, а я же мрачно прикидывала, сколько сил придется потратить, чтобы это все организовать. Учитывая наше расписание, заниматься этим будем не раньше летних каникул. Еще одного переутомления я совершенно не хочу. Глава 74. Мои обожаемые софакультетники в немом шоке смотрели, как я сначала накладываю на тарелку большую порцию бекона, а потом с аппетитом принимаюсь за еду. Неужели ты совсем не нервничаешь? Удивленно протянула Дафна. Ня, мотнула головой я. Сегодня второе испытание, напомнил Блейз. Серьезно? Подняла брови я. Думаешь, я идиотка и забыла? А вдруг? Заржал Харпер и тут же ойкнул, потому что я уже привычно отвесила ему подзатыльник. Несмотря на все попытки разговорить меня и узнать, что будет на испытании и какова моя стратегия, я молчала, загадочно улыбаясь. Переживала ли я? Ни капли. И пусть я знала, что русалки принципиально мне помогать не будут, однако и мешать тоже. Все доступные карты дна озера я изучила вдоль и поперек, запомнив расположение логов Гринделау, а также маршруты перемещения гигантского кальмара. Кстати, о последнем. Я так и зависла с вилкой, недонесенной до рта. Вот я идиотка. Ведь можно было бы заранее через русалок задобрить кальмара, чтобы на испытании верхом на нем добраться до цели, вернуть то, что у меня забрали, и с помпой вернуться на поверхность. Какие бы фотографии могли получиться. Ну да ладно. Буду действовать по первоначальному плану. Расправившись с завтраком, я в составе своей немаленькой группы поддержки дошла до палатки, где чемпионы могли переодеться в форму для плавания. Я изначально хотела облачиться в гидрокостюм, что привело Эвелин в ужас. Она подключила тяжелую артиллерию в виде миссис Малфой и даже Луну. Втроем они заставили меня сменить костюм. Нашли швею из сквибов, которая по идее Эви эскизу Луны пошила подобие магловского купальника для выступлений. Я отнекивалась, но ровно до того момента, пока не увидела готовое изделие. Красивый слитный купальник состоял из изумрудных и золотистых чешуек, яркий и приметный, самое то для испытаний. Волосы я при помощи лент заранее заплела в тугую косу. Слава Мерлину, что испытание будет под водой, не надо париться с макияжем. Стоило увидеть костюм Делакур, как я поняла, что нашу идею слямзили. Купальник у француженки тоже был яркий и блестящий, только голубого цвета и с бахромой на плечах. Красивый костюм и очень подходит девушке. На нашем фоне мальчишки в шортах и майках выглядели не сильно презентабельно. Хотя я не в претензии. На турнире важно не столько победить, сколько привлечь к себе внимание. За мной не стоит куча родственников и забитых сейфов в банке, поэтому надо радоваться возможности прославиться. Поэтому я улыбалась и позировала фотографам и нашему вездесущему Криви. Подошла Луна, как бы пожелать удачи, однако подруга шепотом заметила, что не видела нашу Эвелин со вчерашнего дня. Зная Лавгуд, она это сообщила далеко не просто так. Я нахмурилась, заставляя шестеренки мозга крутиться активнее. Неужели в угоду зрелищности они поместили на дно озера наших близких, даже несовершеннолетних, что не может произойти без согласия родителей и опекунов? Тогда понятно, почему именно Эви. Ее папенька вполне мог посчитать это неплохим приключением. Если Эвелин пострадает, то я Сириуса убью. Поняла, спасибо, серьезно кивнула я. Я твоя должница. Сочтемся, улыбнулась Луна. Удачи желать не буду. Знаю, что справишься. Но если сама наследница Равенкла так говорит, умеет же вселить уверенность. Талант, не иначе. В судейском составе произошли изменения. Поскольку Крауч-старший все еще был в Невминозе, он оставил вместо себя Перси. Вот только брат встал в позу, сообщив, что не может объективно оценивать действия своей сестры. Поэтому представителем от министерства стал некто Эдмунд Силвин. Наверное, родственник нашего Себастьяна. Не забыть бы узнать у одноклассника подробности, но это позже. Пока я решила внимательно рассмотреть соперников. Флёр выглядела бледновато, что неудивительно. Как-то я не замечала, чтобы четверть Вейла тратила время на прозябание в библиотеке. Конечно, можно было бы сказать, что в зачарованной карете Бабатона было свое собрание книг, однако не думаю, что там можно найти много информации по поводу нашего Черного озера. Тот же Виктор торчал в хранилище знаний кучу времени и, как мне кажется, не столь ради Гермионы. Тут же всплыла моя внутренняя ехидна, шепнувшая, что Крам обитает в библиотеке, просто чтобы избежать назойливого внимания фанаток. Все же Пинс за дисциплиной следит весьма строго. Кстати, о нашем спортсмене. Он был мрачен, спокоен и сосредоточен. Короче, вел себя как обычно. Я готова была отдать руку на отсечение, что Каркаров поделился подробностями испытания со своим воспитанником. Мы уже обратили внимание на странную гиперфиксацию директора Дурмстранга на достижениях своих студентов. Лениво мазнув взглядом по Поттеру, я вспомнила, что Гермиона жаловалась на друга, который вместо подготовки к испытанию пинал флоббер червей. Значит, моим главным конкурентом является Крам. Надеюсь, в нем нет подлости и гнили, и он не будет мешать или вредить мне. Кто знает, может, распорядители специально хотят столкнуть нас лбами и устроить бойню. В любом случае мне следует быть втройне осторожной и стараться не пересекаться с другими чемпионами. Итак, все разгадали загадку? Спросил Бэгмин, бодрой пчелой прохаживаясь вдоль нашей шеренги. Мы закивали, а он довольно заулыбался. Чудесно. Даже в ладоши захлопал. Значит, вам известно про временное ограничение, как и про смысл испытания. Что будет, если бы не успеем? Взволнованно спросила Флёр, заламывая руки, отчего бахрома ее купальника задергалась. Боюсь, в этом случае то, что у вас украли, останется в озере, с улыбкой произнес Бэгмин. Ну или мы объединим силы и с боем отберем то, что наше по праву, выпалила я, сжав руки в кулаки. Несмотря на вроде как приятельские отношения с русалками, оставлять им свою подругу я не намерена. Так и сделаем, серьезно кивнул Крам, хлопнув меня по плечу. Не ожидавший подобного единодушия Бэгмин крякнул и далеко не сразу собрался с мыслями, чтобы продолжить и наконец-то объявить старт. Как только было скомандовано начало испытания, я ласточкой прыгнула в воду, где принялась быстро накладывать на себя заклинания. Возможность извлекать кислород из воды, чары терморегуляции и ускорения и чешуйчатый хвост вместо ног. Со всем этим провозилось несколько минут. Флёр, которая решила использовать заклинание головного пузыря, уже и след простыл. Крам, как и я, подзадержался, наполовину превратившись в какую-то крупную рыбину. Вот только половина тела была верхняя, а не нижняя. Очень странное и сюрреалистичное зрелище. Если резко выпрыгнет, то точно доведет до заикания. Закончив с зачарованием себя, я ненадолго вынырнула, окидывая взглядом надводные ориентиры и прикидывая нужное мне направление, затем снова вернулась в воду. Только золотисто-зеленый хвост промелькнул над поверхностью, отчего на трибунах взревели. Я явно услышала вопли поддержки, но не стала на них концентрироваться, боялась потерять направление. Так что я решительно поплыла к цели. Когда-то давно, в те любопытные времена, когда динозавры топтались по нашей планете, в место, которое в дальнейшем станет Туманным Альбионом, упало два метеорита. Благодаря подземным водам и обильным осадкам ударные кратеры стали довольно крупным озером. Время шло, и это место обнаружили основатели. Один из метеоритов извлекли со дна и принялись тщательно изучать. Равина писала в своих дневниках, что звездный камень и звездный металл обладают просто потрясающими свойствами по проводимости и накоплению магической энергии. Куски поменьше сразу растащили на артефакты, в том числе те, что паразит Том испортил некромантией, а самые крупные легли в основу алтарей и мегалитов, с очисткой которых мы намаялись на первом курсе. Второй метеорит извлечь не удалось. Насколько мне известно, он до сих пор покоится в логове гигантского кальмара, являющегося защитником озера, как сахи с запретным лесом. Подлость со стороны распорядителей была в том, что пещера кальмара была недалеко от поселения русалок. Надеюсь, никто из чемпионов не додумается туда заплыть. Хотелось бы обойтись без жертв. Конечно, мы просили разумных обитателей озера краем глаза присмотреть за участниками, но риски оставались. Вода у самого дна была мутная из-за большого количества ила, поэтому пришлось плыть чуть выше, тщательно избегая зарослей водорослей, в которых любит прятаться Гриндилоу. Мерзкие твари. И хоть я знаю заклинания для подводного боя, на это не хотелось тратить время. Приветики. От громкого неожиданного возгласа я чуть не посидела. А эта Миртл решила своими глазами полюбоваться на испытание. Свип-места, ага. Я остановилась и подняла палочку, принявшись выводить светящиеся символы. Это было проще и не так энергозатратно, чем снова возвращать себе способность говорить, наколдовывать воздушный пузырь, а потом еще раз накладывать заклинания, чтобы не захлебнуться. «Привет, чего-то хотела», — повисла в толще воды надпись. «Помощь нужна, ну, там дорогу подсказать», — улыбнулось привидение. «Нет», — написала я, мотнув головой. «Но, если тебе скучно, можешь проследить, чтобы всякие Гриндилоу не сожрали других чемпионов по дороге». Миртл решительно кивнула, шутливо отдала честь и поплыла назад. «Я же направилась в сторону деревни, до которой оставалось полпути. Чем ближе я подплывала, тем громче слышала ту же песню, которая играла из золотого яйца. Пришлось заплывать в саму деревню, попутно кивая встречающимся по пути русалкам и тритонам. Те с любопытством глядели мне вслед.